Мне никогда не пришло бы в голову заниматься юридической разработкой деталей майских законов. Работа эта не относилась к моему ведомству, а контролировать или исправлять действия Фалька как юриста не входило ни в мои намерения, ни в мою компетенцию. В качестве министра-президента я вообще не мог выполнять одновременно обязанности министра по делам вероисповеданий, даже будь я совершенно здоров. А лишь на практике я убедился, что юридические детали были психологически неверно рассчитаны. Эта ошибка стала мне ясной, когда я представил себе честных, но неуклюжих прусских жандармов, которые при шпорах и бряцающих саблях гонялись по спальням и черным ходам за легконогими, увертливыми священниками. Тот, кто подумает, что такие критические соображения, возникшие у меня, могли немедленно принять форму кризиса кабинета между мной и Фальком, тот обнаружит отсутствие правильного, приобретаемого лишь опытом представления о гибкости государственной машины как самой по себе, так и в ее связи с монархом и парламентскими выборами. Машина эта не способна к внезапным эволюциям, а министры с такими способностями, как Фальк, не встречаются у нас на каждом шагу. Правильнее было бы сохранить на посту министра такого способного и мужественного сотоварища по борьбе, чем посягательством на узаконенную конституцию и независимость его ведомства взять на себя ответственность за управление министерством по делам вероисповеданий или за назначение нового министра. Я придерживался этого мнения до тех пор, пока мне удавалось убедить Фалька оставаться. Лишь после того, как против моего желания он был настолько раздражен женскими влияниями при дворе и немилостивыми собственноручными посланиями короля, что его нельзя было удержать, я приступил к пересмотру его ведомственного наследства, чего не желал начинать, пока это возможно было лишь путем разрыва с ним. Фальк пал жертвой той самой тактики, которая, хотя и не с таким успехом, но с теми же средствами, применялась при дворе и по отношению ко мне. Он оказался побежденным отчасти потому, что был чувствительнее меня к придворным впечатлениям, отчасти же потому, что сочувствие императора не поддерживало его в такой мере, как меня. Антиминистерская деятельность императрицы имела своим первоначальным источником независимость характера, которая затрудняла ей сотрудничество с правительством, если оно не было всецело в ее руках, и которое на протяжении всей ее жизни увлекало ее на путь оппозиции против любого правительства. Она нелегко соглашалась с мнением другого. Во время культуркампфа эта наклонность поощрялась католическим окружением Ее Величества, получавшим информацию и инструкции из ультрамонтанского лагеря. Эти круги ловко и сознанием человеческих слабостей использовали старинную склонность императрицы оказывать воздействие на каждое государственное министерство с целью его улучшения. Я неоднократно отговаривал Фалька от намерения подавать в отставку из-за немилостивого содержания собственноручных императорских посланий. Они, конечно, возникали отнюдь не по собственной инициативе государя и вследствие оскорбительного отношения при дворе к жене Фалька. Я рекомендовал ему пассивно относиться к немилостивым, но вместе с тем и не ассигнированным высочайшим указом, которые в меньшей мере были связаны с культуркампфом, чем с отношениями министра вероисповеданий с Высшим Церковным Советом и с Евангелической Церковью.